Иоганн Себастьян Бах. В разные годы в маленьких городках Средней Германии, Мюльхаузене, Веймаре, Кеттене, а с 1723 года в одном из центров Саксонии, купеческом Лейпциге, жил скромный музыкант-органист, скрипач, руководитель церковного хора, композитор Иоганн Себастьян Бах из старинного рода музыкантов. Работая в церкви или при княжеских дворах, он писал музыку по заказам своих хозяев или других лиц для обучения своих многочисленных детей. Будучи, например, кантором Лейпцигской церкви святого Фомы, Бах должен был присматривать за мальчиками-хористами, учить их нотной грамоте и пению, представлять каждое воскресенье по новой кантате. Неустанно трудясь над своими произведениями, Бах изучал музыку предшественников и современников. В юности ходил пешком в далекий северный Любек, чтобы послушать знаменитого органиста Букстехуде. С детских лет усердно переписывал ноты старых мастеров. Он обрабатывал для органа и клавесина произведения Вивальди, интересовался творчеством Карелли, Генделя. В Германии Баха знали как превосходного органиста-импровизатора и часто приглашали его испытать новый орган или для соревнований с другими прославленными исполнителями. А вот глубину и значение его музыки люди поняли гораздо позже. В то время искусство полифонии, которым в совершенстве овладел Бах, уже уступало место новому гомофонно-гармоническому складу, а величественно-драматичным или глубоко лиричным вокально-оркестровым произведением Баха, пассионам, мессам, ораториям, кантатам, предпочитали итальянскую оперу. Так самое грандиозное творение Баха, высокая месса, не была исполнена при его жизни. Сами размеры этого произведения, сила выраженного в нем контраста жизни и смерти, ликование и скорби не укладывались в рамки жанра, предназначенного для церковной службы. Начиная же с 1829 года, когда Мендельсон исполнил в Берлине другое монументальное произведение Баха «Страсти по Матфею», крупно-вокально-оркестровые сочинения композитора зазвучали в концертных залах Европы, а затем всего мира, всегда привлекая внимание слушателей глубиной философской мысли, величайшей правдивостью выражения человеческих чувств. Эти свойства присущи всем произведениям Баха. Дети играют и слушают минуэты, полонезы, волынку, пьесы из нотной тетради Анны Магдалены Бах, так звали жену композитора. Потом следуют двух- или трехголосные инвенции, маленькие прелюдии и фуги, и, наконец, сюиты, сонаты, концерты, хроматическая фантазия и фуга. Великое искусство Баха раскрывается и в хорошо темперированном клавире. Он объединяет два сборника, содержащих по 24 прелюдии и фуги, во всех тональностях. Пьес серьезных и шутливых, скорбных и светлых, торжественных и задумчивых. Ритмы старинных танцев и песенные интонации, скрипичные мелодии, строгое звучание хора, органные импровизации – все это можно услышать в хорошо темперированном клавире в высшей школе мастерства для каждого музыканта. Много прекрасной музыки написал Бах и для скрипки, виолончели, для различных ансамблей и камерного оркестра, арии, песни, кантаты. В XIX веке началось возрождение музыки Баха. ее повсеместное издание и изучение. Каждое поколение находит в музыке Баха что-то новое, учится понимать ее еще глубже и полнее.